Боже праведный и хвальный, Боже великий и крепкий, Боже привечный, услыши грешного мужа молитву в час сей, услыши мя обещал и услышать его истине тебя призывающих, и не омерзи меня нечистое уст неимуща и во грехах содержимо, упование всех концев земли и странствующих далече. Прими оружие и щит и восстань в помощь мою, излей меч и заключи сопротив гонящих мя. Запрети нечистым духовом от лица безумия моего, и да отлучится от моей мысли дух ненависти и злопомнения, дух зависти и лести, дух боязни и уныния, дух гордости и всякие иные злобы. И да угаснет всякое разжение и движение плоти моей я от дьявольского действа составляемое, и да просветится моя душа и тело, и дух светом Твоего божественного познания. Да множеством щедрот Твоих достигну соединения веры в мужа совершенно, в меру возраста, и прославлюсь ангелы и всеми святыми Твоими, всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.